У них ничего не получится вместе. Она готова в чем-то признать и свою вину. Конечно, для герцога это не было полной неожиданностью, но он действительно надеялся, что дела шли на поправку. В ясный пронизывающий осенний день это все и случилось. Он был на заднем дворе, занимался оконными рамами. Первый морозец уже прихватил помидоры. Трава была густая, мягкая. Она особенно хороша с приходом холодных дней в утренней паутине. Обильная роса держится долго. Помидорные побеги побурели, красные плоды лопнули. Он видел Маделин в верхнем заднем окне. Она забирала Джон спать. Потом услышал пущенную в ванне воду. Теперь она звала его из кухонной двери. От резкого ветра с озера в раме дребезжало стекло. Герцог осторожно прислонил раму к веранде и снял парусиновые рукавицы. А берет не встал снимать. Как чувствовал, что ему предстоит дорога. Маделин яро ненавидела отца. Но не зря тот был известным антрепренером, американским Станиславским, как его называли порой. Готовя это событие, она, безусловно, выказала драматическое дарование. На ней были черные чулки, туфли на высоком каблуке, бледно-лиловое платье индейского тканья из Центральной Америки. Она надела опаловые серьги, браслеты, надушилась. На новый пробор расчесала волосы и до блеска засинила веки. Глаза у нее голубые, на густоту цвета каким-то образом влияет изменчивый оттенок белков. Прямо красивой линией, сходившей от бровей нос, слегка подергивается, когда она перевозбуждена. Герцогу даже этот тик был дорог. В его любви к Маделин было что-то зависимое. И поскольку она командовала, а он ее любил, приходилось смириться с тем, что выпадало. На той очной ставке в неприбранной комнате сошлись два индивидуалиста. И с нью-йоркского дивана они так виделись с герцогу. Она празднует победу. Она готовила эту великую минуту и сейчас совершит долгожданное, нанесет удар. А он празднует труса. Его можно брать голыми руками. Какие не выпадут ему страдания, он их заслужил. Он славно погрешил на своем веку. Вот и расплата. В окне на стеклянных полках декоративно выстроились венецианские и шведские бутылочки. Они остались тут от прежних хозяев. Сейчас к ним подобралось солнце и зажгло их. Герцог видел, как на стену легли волны, струйки цвета, призрачное скрещение полос, и в центре, над головой Маделин, разгорелось большое белое пятно. Она говорила: «Мы больше не можем жить вместе». Ее монолог продолжался несколько минут. Грамотно излагает. Монолог, значит, репетировали. А он, выходит, все это время ждал, когда поднимут занавес. Их брак не из тех, что могут сохраниться. Маделин никогда его не любила. Сейчас она признавалась в этом. «Мне больно признать. Пятое.